Он уверен, у них еще будут дети. И хоть один, лучше бы мальчик выживет и преуспеет. Десерт, пюре из яблок с орехами, оказался получше. Так что, когда Д'Артега в принудительном порядке потащил гостя осматривать имение, настроение у того несколько поднялось, позволив ему уже непредвзято восхищаться. Туман рассеялся, и погода давала теперь возможность в деталях оценить качество постройки и состояние телег, табачных сушилин и бочек, ледника для мяса, доильных клетей, прачечные кухни. Все надворные строения, за исключением кухни, обмазаны глиной и побелены. Размерами чуть поменьше хижин для рабов, зато куда лучше по состоянию и отделке. Существа вопроса, то есть того, зачем, собственно, была условлена эта встреча, разговор все еще не касался. Пока что Д'Артега лишь красочно и подробно описал напасти и несгодье, лишающие его возможности должным образом расплатиться. Но как он собирается возместить кредитору недоплаченное, это все еще не оглашалось. Впрочем, представшие взгляду Джекоба испятнанные, поеденные жучком табачные листья не оставляли сомнений в том, что предложит Д'Артега. Рабов, что же еще? Джекоб стал отнекиваться. Ферма у него скромная, а торговля добавочных рук не требует. Ему людей селить-то негде, да и нанять нечем. «Да ну смешно», — отозвался на это Д'Артега. «Их же продать можно. Вы что, не знаете, почем они на рынке?» Джекоб поморщился. Живой товар не по его части. Все же по настоянию хозяина потащился за ним следом к низеньким навесам, где работники передавались дневному отдыху, который Д'Артега прервал, приказав им выстроиться в шеренгу. В ней оказался и мальчик, тот, что поил Регину. Вдвоем пошли вдоль ряда, стали смотреть. Д'Артега рассказывал об их дарованиях, сильных и слабых сторонах, однако насчет шрамов и струпьев, которые, подобно набухшим венам, исполосовали у многих кожу, помалкивал. У одного на лице даже выжжено тавро. Так по местным законам полагалось клеймить раба, который вторично поднял руку на белого. Женщины смотрели холодно, обратив взгляды куда-то в иные времена и пределы. Как будто их тут и вовсе нет. Мужчины уставились в землю. Лишь изредка, улучив момент, когда, как им казалось, на них не смотрят, постреливали глазами. Искоса, хмуро, но главное — изучающе. И Джекоб понял, они со своей стороны оценивают людей, которые оценивают их. Внезапно Джекоб почувствовал в желудке что-то странное. Табачный запах, который, когда он приехал, был таким приятным, теперь вызывал тошноту. Или это как-то связано со сладким рисом, с жареной, моченой в патоке свининой. А может, виновата какао, диковинный напиток, которым так гордилась мадам Д'Артега. Что бы то ни было, он больше не способен оставаться здесь, в окружении толпы рабов, чье молчание действует как обвал, увиденный издали. Когда при полной тишине ты знаешь, какой там стоит рев, хотя и не можешь его услышать. «Пошли, пошли отсюда», — взмолился он, сказав, что предложенное для него неприемлемо. «Слишком много мороки. Их надо куда-то везти и как-то при этом с ними справляться, выставлять на торги. Ведь чем ему его работа нравится? Тем, что он один, ни с кем не связан. Сам себе голова и зависит только от собственной сноровки. Деньги, аккредитивы, купчие — все это почти ничего не весит. И умещается в седельной сумме». К дому возвращались через боковую калитку в узорчатые кованые изгороди. По пути Д'Артега все уговаривал. «Какие торги? Да он их сам продаст. Вы что предпочитаете, фунты? Испанские суверены? Он и вывоз обеспечит, и надсмотрщика наймет». Борясь со спазмами в желудке, Джекоб злился. «Вот влип», — думал он. «Если сейчас с этим не разберусь, затевать тяжбу будет бесполезно. В провинции, где всем заправляют королевские судьи, ничуть не расположенные решать дело в пользу захожего торговца, в ущерб местному католику и джентльмену, мой иск на годы ляжет под сукно. Потеря, правда, не слишком-то и велика, но непростительна. А главное, кому поддался? То, как Д'Артега пыжится, показывая свои владения, это же просто мерзко. До него одна физиономия чего стоит. линия подбородка,